Старые серьги. Леонтьев сговорился в городе с веснушчатым шофером, что тот доставит на машине его вещи в ресничество к Петру Максимовичу, а сам пошел пешком. Леонтьев ожидал, что шофер удивится этому, но шофер отнесся к решению Леонтьева совершенно равнодушно. Это почему-то удивило и даже немного обидело Леонтьева. Так они и расстались, условившись завтра встретиться в лесничестве. Освободившись от вещей, Леонтьев прошел через городок к реке. На мосту человек в гимнастерке с медалями за Сталинград и Берлин удил рыбу. Он покосился на Леонтьева и спросил: «Огонька нету? Я свой коробок подмочил». Леонтьев дал ему закурить и присел рядом на бревно. Когда позади проезжала телега, Леонтьева встряхивала. В темной струящейся воде что-то поблескивало. «Головли», — сказал человек с медалями. «Нету клёва. Шут их разберет, какая им насадка нужна. Подойдут, понюхают и уйдут». «Хорошо здесь у вас». «Да», — согласился человек с медалями. «Это точно, хорошо. Далеко идете?» «В лесничество». «Ну и развернулись там наши ученые», — с гордостью сказал человек с медалями. «Леса сажают по всей округе». «Да как? Через 20 лет тут будет рай сущий, это точно». Он наклонился, схватил воткнутое между бревен удилище и резко подсек. Леска натянулась и быстро пошла к берегу. «Шалиш!» — сказал человек с медалями и потащил из воды бьющуюся серебряную рыбу. Он ловко выбросил ее на настил моста. Рыба запрыгала, сверкая на солнце. Женщина, ехавшая в телеге, остановила лошадь, сказала: «Вот тебе, голубчик, и добыча. Хочешь меняться?» «На что?» «Сметанка у меня есть». «Езжай», — сказал человек, — «привыкли меняться. Может, еще и кобылу выменяешь?» «А что ты?» — ответила женщина. «Шутишь, как необразованно, кобыла колхозная, а мне ушиться охота попробовать. Я ее очень обожаю». Женщина задергала вожами и проехала. Леонтьев попрощался с человеком с медалями и пошел дальше. Кончался август. В лугах облепляло лицо паутина, но летали те же бабочки, что и весной, крапивницы и лимонницы. Леса по горизонту терялись в сухом розовом тумане. В ощущении простора, раскинутого во все концы земли, было что-то праздничное и грустное, как в коротком возвращении детства. Леонтьев прошел мимо поемного озерца, заросшего по берегам шиповником, нарвал оранжевых ягод и попробовал. Их сухая, сладковатая мякоть ему очень понравилась. За лугом пошли новые лесные посадки. Леонтьев остановился и засвистел. Тысячи молодых сосенок зеленели в бороздках, поросших кипреем. Вскоре начался нетронутый лес. Леонтьев лег на землю около молодой сосны. Рядом с ним под черным осиновым листком прятался клейкой маслюк. К нему прилипла какая-то зеленая мушка и тонко жужжала, пытаясь освободиться. На травинку села лимонница, сложила молитвы на крылышки и уснула. От земли потягивало теплом. Леонтьев не заметил, как задремал. Сквозь дремоту он подумал о своей книге. Удалось ли ему передать в ней очарование этих просторов, весен, зим, полей, лесов? Кажется, удалось. Но, должно быть, нелегко будет читать эту книгу. Человек стал слишком тороплив, а такие книги надо читать медленно, стараясь увидеть внутренним взором все, что там написано. Он очнулся от ощущения, что на него кто-то смотрит. На дороге стояла девочка лет 10, русоволосая, немного растрепанная. Косицы ее были завязаны зелеными тесемками, а в руке она держала кошелку с грибами. «Тебя как звать?» — спросил Леонтьев. «Феней?» «Нет, я Настя. Я по грибы ходила. А вы зачем на солнце спите? Голову нажжете». «Ты откуда?» «Из лесничества. А почему вы меня Феней назвали?» «А похожа ты на Феню. Потому и назвал». «А откуда вы ее знаете, Феню?» «Знаю». «Вот и неправда», — засмеялась девочка. «Она сахар сказать не может, говорит шахар. И вовсе на меня не похожа». «Да ну», — удивился Леонтьев. «Значит, это не та Феня». «А у нас одна Феня. У нее нос рыжий от веснушек». «Ну, пойдем», — сказал Леонтьев и поднялся. «Мне тоже в лесничество. Далеко еще идти?» «Часа два», — ответила Настя. «Я быстро хожу». И она проворно двинулась по дороге, перебирая маленькими загорелыми ногами и немного наклонившись на бок, чтобы легче было тащить тяжелую кошелку с грибами. «У нас в лесничестве теперь новая девочка живет», — сказала Настя. «Маша, Лесникова дочка, она с отцом жила на кордоне, а ему трудно, а она больная, Маша, будто немного безумная. Тут приехала из Москвы одна молодая тетенька и забрала ее к себе в лесничество». «Зачем?» «Ну, чтобы, значит, вылечить ее». «Ну и как?» «А ничего, полегшала. Маша с нами теперь даже играет. А ранее бывало, как увидит кого из нас, так и бежит. Бежит, не догонишь». «А кто же эта молодая тетенька?» «Артистка!» — с гордостью ответила Настя. «Я вырасту, тоже пойду в артистки. Плясать буду». «Анфиса», — подумал Леонтьев. «Конечно, она». Вышли на порубку. Сосны были спилены высоко, на уровне человеческой груди. Местами завалы из стволов и высохших веток с рыжей хвоей казались непроходимыми. Из земли уже пробивалась березовая поросль, но во многих местах ветки и сушняк уже были убраны в большие кучи, а пни спилены под корень. В этих местах порубка уже не производила впечатления сплошного бурелома и хаоса. «Это здесь фашисты лес валили», — сказала девочка. «Хотели наших остановить. Смотри, что наломали, а? А ныне все это прибирают, и тут новый лес посадят из какого-то дерева. Я забыла, как его зовут. Оно духовитое, и мы тоже лес сажаем». «Кто это мы?» «Ребята. Мы старших иногда обгоняем». Девочка шла все быстрее, а Леонтьев за ней не поспевал. Да ему и не хотелось торопиться. «Ты беги», — предложил он девочке. «Дорога прямая. Я сам дойду». «Ладно, а то мне поскорей надо». Она кивнула Леонтьеву, и уже через минуту была далеко, а потом совсем исчезла за густой порослью. Леонтьев остановился. Среди поваренных сосновых стволов лежал на боку заржавленный танк с запыленным фашистским крестом на башне. Леонтьев подошел к нему. Башня была открыта, из нее пахнуло нагретым воздухом. Серая ящерица, заметив Леонтьева, быстро побежала по броне и юркнула внутрь танка. Там было пусто. Виднелись острые зубцы развороченного взрывом металла. Со свойственным ему любопытством Леонтьев пошарил вокруг танка, поискал, но ничего не нашел, кроме втоптанной в землю кожаной рукавицы. Леонтьев хотел поднять ее, но сквозь рваную рукавицу пророс подорожник, и ее можно было оторвать от земли только вместе с ним. Леонтьев пожалел подорожник и не тронул рукавицу. Он потрогал на танке выбоины от осколков, усмехнулся, подумал, что вот этот сеятель смерти стал игрушкой для наших деревенских ребят, и что никакие танки и бомбы не остановят движение нашей жизни. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Он пошел дальше. День был на исходе. Мошкара толклась в теплом воздухе. На землю спускалась предвечерняя дымка. Вдали на дороге показались люди. Они шли навстречу Леонтьеву. Он остановился, пригляделся. Шли двое. Мужчина и женщина. Кажется, это были Анфиса и Коля. Леонтьев замахал рукой, крикнул: «Эй-гей-гей!» Ему ответил голос Анфисы. Она и Коля уже бежали ему навстречу. Леонтьев остановился, засмеялся, и в уголках его прищуренных глаз заблестели слезинки. «Черт знает что!» — сказал он, когда они подбежали к нему. «Я сделался чувствительным, как старая дева. Стыд и срам!» Он расцеловался с Анфисой и Колей и, смеясь, потряс Колю за плечи. Анфиса выбронила его за то, что он ничего не написал, и если бы Настя не прибежала в лесничество полчаса назад, то они бы его и не встретили. Они сели на песчаный бугорок около дороги и никак не могли наговориться. Оказалось, что надо сейчас же рассказать друг другу очень много важного. Но на это не хватит не то что 2 часов, но целых дней. И потому все разговоры придется пока отложить на ближайшее будущее. Солнце уже село за порубкой. Оно обрушило на землю столько червоного золота, что все вокруг пылало. «Пора идти», — сказал, вставая, Коля. «Тут кругом болото, будет туман». Они встали. «Ну, как?» — спросил Леонтьев. «Вы поженились?» Анфиса и Коля переглянулись. Потом Анфиса строго посмотрела на Леонтьева и молча кивнула. Тогда Леонтьев достал из кармана пиджака маленький потертый футляр и раскрыл его. В нем лежали 2 простые на вид сережки. Но как только заходящее солнце бросило на них свой последний свет, в каждой сереге загорелась яркая капля воды. «О!» — тихо спросила Анфиса. «Помните те серьги, что Чайковский подарил девочке Фене?» «Ну да, конечно, помню!» — еще тише сказала Анфиса. «Это они. Нагните голову!» Анфиса молча наклонила голову, и Леонтьев осторожно вдел серьги в мочки ее маленьких, зардевшихся от волнения ушей. «Это вам», — сказал Леонтьев, — «не от меня, от Аграфены, от Марии Трофимовны, потому что вы одна из тех простых русских женщин, ради которых стоит делать всякие чудесные вещи». Анфиса опустила голову, румянец сошел с ее щек, она была очень бледна. Потом она подняла на Леонтьева испуганные глаза, обняла его одной рукой за шею, другой рукой притянула к себе Колю, крепко прижалась к их лицам своим горячим лицом, отвернулась и быстро-быстро пошла по дороге. Леонтьев и Коля пошли за ней следом. Оба молчали. Коля взял Леонтьева за локоть и крепко его пожал. «Ничего», — сказал Леонтьев, — «успокоится». Сумерки густели, и в сумерках белело только платье Анфисы. Наконец Анфиса остановилась, подождала Леонтьева и Колю, и когда они подошли, взяла их под руки, и они пошли рядом. Вечерняя заря догорала на небе. Леонтьев думал, что вот прошел отрезок его жизни, и как будто на первый взгляд ничего необыкновенного в ней не произошло. Но на самом деле жизнь за это время так далеко ушла вперед, что трудно даже было все осмыслить и оценить. Он чувствовал, что жизнь еще больше приблизилась к тем временам, ради которых работали тысячи его соотечественников, ради которых жил и работал он сам. Может быть, золотой век уже рядом, подумал Леонтьев. Перед этим сознанием меркнет все. Все тяготы, неурядицы, неудачи, ошибки. Наш путь правильно продолжен на карте. Это главное. И как за вечерней зарей неизбежно придет утренняя во всей своей ясности, в кристаллическом блеске Венеры, в бодрости и тишине, так и за его жизнью, склонившейся за середину, придет жизнь молодежи. И Анфисы, и Коли, и тысячи других девушек и юношей. Ради них стоит работать, преодолевать и побеждать, чтобы оставить им в наследство эту любимую землю, великие леса, этот чистейший воздух, богатые поля и города, талантливые книги, разумный, привлекательный труд. Все, что наполняет жизнь смыслом и радостью. В их руки мы отдаем все свершения своей жизни, отдаем свое сердце. И наша самая высокая награда в сознании, что эти руки бережно пронесут все, чего мы добились, что выстрадали ради высокой справедливости, пронесут к новым поколениям и к новым счастливым временам. 1948 год.